Глава 6. Феликс нахмурился, уверенный, что, возможно, неправильно расслышал слова истребителя. «Убил тебя?» — спросил он. «Готрак, это всего лишь царапина. Тебе приходилось и похуже, гораздо хуже». «Нет, человечий отпрыск», — ответил истребитель. «Не приходилось». Он протянул руку. Кровь, стекавшая с его толстых пальцев, была усеяна крошечными черными крапинками. «Топор крыла оставляет после себя осколки обсидиана. Они проникают в сердце и приносят медленную смерть». Его губы сложились в мрачное подобие улыбки. «Наконец-то я нашел свою судьбу». Сердце Феликса дрогнуло. У него закружилась голова, когда он попытался осмыслить услышанное. Мог ли он уже стать свидетелем гибели Готрика, сам того не подозревая? Это казалось невозможным. Истребитель не мог умереть таким печальным, бесславным образом. «Готрик», — сказал он, делая шаг вперед, — «ты должен промыть рану. Ты не можешь позволить этому случиться». «Конечно, он не может», — сказал фон Гелдрехт, прихрамывая вперед. «Борода Сигмара, гер-истребитель, вы должны немедленно обратиться к нашему хирургу. Эти осколки должны выйти наружу». Готрик устремил холодный взгляд на управляющего. «Тебя беспокоит моя судьба, лорденок, или твоя собственная?» Роди рассмеялся над этим, в то время как красное лицо фон Гелдрехта стало еще краснее. «Конечно, истребитель, вы благое дело для нашей обороны», — сказал он. «Но вы ошибаетесь во мне. Я просто беспокоюсь о вашем благополучии». «Благополучие истребителя — его личное дело», — проворчал Готрик и направился к лестнице, ведущей во внутренний двор. А Роди и Снорри последовали за ним. «И это не имеет значения. Осколки уже приступили к своей работе. Теперь их уже не вытащить». Феликс сглотнул и шагнул за ним. «Конечно, это стоит попробовать, Готрик. Яд — это не смерть для истребителя». Готрик отмахнулся от него и продолжил. «Оставь меня в покое, человечий отпрыск. Мне нужно выпить». Кэт положила руку истребителю на плечо, когда он проходил мимо нее. «Готрик, пожалуйста. Возможно, это позволит тебе прожить достаточно долго, чтобы снова встретиться с этим Креллом». Истребитель остановился и долго смотрел на нее. «Да, возможно», — сказал он наконец и кивнул. «Добро». Когда они снова направились к лестнице, Феликс бросил на Кэт полный благодарности взгляд, а фон Гелдрехт вздохнул с облегчением. «Спасибо, фройляйн», — сказал он, прихрамывая вслед за ними. «Вы оказали нам большую услугу». Она остановилась и зарычала на него в ответ. «Я сделала это не для тебя». Феликс отвернулся, чтобы фон Гелдрехт не увидел, как он ухмыляется при виде его ошеломленного лица. «Мне жаль, Феликс», — сказала Кэт. «Ему наплевать на благополучие Готрика». «Не извиняйся», — ответил Феликс. «Я бы сделал то же самое, будь у меня хоть капля мужества». Роди рычал и негодовал, пока они шли через разрушенные галереи к подворью. 2000 лет обид были вычеркнуты из книги, когда Крелл умер», — сказал он. Кэт изумленно посмотрела на него. «Вы сражались с ним 2000 лет?» «Да», — ответил Роди. «С тех пор, как он отдал себя кровавому богу и пришел за нашими владениями». «Каракунгор и Каракварн оба пострадали от его топора, прежде чем этот щенок Сигмар убил его», — сказал Готрик. «И теперь он снова жив», — выплюнул Роди. «И все эти обиды должны быть занесены обратно в книгу, как неотмщенные». Готрик кивнул. Его единственный глаз был устремлен вдаль. «Да, но истребитель, что подарит ему настоящую и окончательную смерть, навсегда останется в истории». «Да», — согласился Роди, ударив себя кулаком в грудь. «Роди Балкисон, убийца Крелла!» Готрик бросил на него тяжелый взгляд. «Это мы еще посмотрим». «Снорри считает, что Снорри Носокос, убийца Крелла, звучит лучше», — сказал Снорри. Роди что-то проворчал на это, а Готрик заскрежетал зубами, и они продолжили путь в молчании. Феликс покачал головой, поражаясь ничтожности всего этого. С раной от топора, которая, казалось, наверняка убьет его, Готрек все еще был озабочен несправедливостью, причиненной его предкам тысячи лет назад, и, конечно, тем, как запомнят его гномы, что придут после него. Иногда казалось, гномы больше живут прошлым, чем настоящим. Однако, по мере того, как они продолжали пересекать внутренний двор, мрачное веселье Феликса угасало, уступая место растущему ощущению, что в замке происходит что-то ужасно неправильное. Мертвые и умирающие, конечно, лежали повсюду, и воздух был наполнен вонью сгоревших палаток и поджаренной плоти, но за всем этим стояло что-то еще, что-то похуже, хотя он и не мог понять, что именно. Мертвые рыцари, фермеры, копейщики, воины с двуручными мечами, стрелки и речники лежали там, где умерли. Их лица и шеи превратились в красные месиво, а кости были раздроблены и переломаны после падения со стен. Среди тлеющих палаток горели трупы, а раненые выглядели едва ли лучше. Они выли и всхлипывали с глубокими следами когтей на спине и со сломанными конечностями. Копейщики Цейсмана и рыцари фон Вольгена помогали фермерам разгребать кровавую бойню, оттаскивая живых в одну сторону и сваливая мертвых в кучу с другой. Жильцы жалобно плакали, когда находили своих близких. Мать прижимала своего ребенка к груди, кровь из его разорванного горла пропитывала ее тунику. Молодая девушка безостановочно звала своих родителей. Обитатели замка тоже собрали своих раненых и несли их на носилках в подземелье, где они стонали и причитали. Леденящий душу плач. Возможно, в нем крылась проблема. Феликс не мог сказать, было ли это плодом его воображения, но крики раненых казались еще более мучительными, чем обычно после сражения. Даже чистки и спасения шеллианских посвященных и ассистентов хирурга Таубера, казалось, причиняли им невыносимую боль, как будто их окатывали огнем вместо воды, и вопли стали еще хуже, когда Феликс и Кэт последовали за истребителями в подземелье. Раненых раскладывали в столовой и вдоль коридора, ведущего в операционную, и все они испытывали невероятную боль. От всех них исходил какой-то странный запах, тошнотворный, кислый смрад запущенности, ассоциирующийся у Феликса с переполненными палатами для бедных. Он ожидал бы такого запаха, если бы солдаты пролежали здесь несколько недель, но не так скоро. Их раны свежие. Здесь должно пахнуть кровью и горелой плотью, но не склепом. Еще нет. Капитан Цейсман встал после того, как уложил копейщика на койку и устало отсалютовал Феликсу Кэт истребителем. «Отличная работа, друзья», — сказал он. «Вы показали себя настоящими героями на стенах сегодня вечером. Спасли задницу старины Голди, бесспорно». «Голди?» — спросил Феликс. «Фон Гелдрехт», — сказал Цейсман. «Она не такая уж и большая, но...» Его прервал гневный рев, донесшийся из операционной, за которым быстро последовал грохот переворачиваемой мебели и громкие обвинения. «Убийца! Отравитель! Ты в сговоре с некромантом! Ты пытаешься превратить нас всех в зомби! Пожалуйста!» — раздался более высокий голос. «Это не имеет ко мне никакого отношения!» Феликс узнал голос Таубера, напряженный до предела от страха. «О, а это еще что такое?» — простонал Цейсман и поспешил к двери операционной, которая была забита рыцарями и пехотинцами. Все они кричали и пытались войти одновременно. Феликс, Кэт и истребители последовали за ним, в то время как Цайсман толкался локтями в задних рядах толпы, повышая голос Далая, чтобы его услышали. «Отойти назад! Разойтись! В чем проблема?» Трое истребителей протолкались сквозь толпу, как будто ее там и не было, и Цайсман с благодарностью последовал за ними, а Феликс и Кэт замыкали шествие. Внутри капитан двуручного меча Боссендорфер и группа людей полукругом загнали Таубера и его помощников в угол. Таубер отшатнулся от них со скальпелем в трясущейся руке. Его помощники орудовали табуретками, ведрами и швабрами. Там пахло еще хуже, чем в коридоре. «Может, ты и убил нас, предатель?» — сказал Боссендорфер. «Но мы заберем тебя с собой!» «Тебе мы тоже голову отрубим!» — сказал копьеносец. «Чтобы ты не присоединился к своим братьям-зомби!» «Эй, ну же!» — сказал Цайсман. «В чем дело?» «Я никого не отравлял!» — воскликнул Таубер. «Это должно быть что-то другое! Когти летучих мышей!» «Лжец и предатель в равной степени», — усмехнулся Боссендорфер. Он указал на одного из своих людей, который потел на койке, как будто лежал в духовке. Он зажимал рану на руке, блестевшую от сочащегося зеленого гноя. «Пульхер был ранен упавшим шифером. Эти ужасы никогда не касались его». «Тогда я не знаю, что с ним!» — закричал Таубер. «Но я не имею к этому никакого отношения!» «Да, так мы тебе и поверили», — сказал Боссендорфер, делая шаг вперед. «Хватайте его! Выведи во двор, где я смогу нормально его подвесить, и заодно приведите его слуг!» «Подождите, Боссендорфер, стоять!» — крикнул Цейсман, вставая на пути двуручного меча. «Я знаю, вам не нравится старина Таубер, но это серьезное обвинение. Давайте передадим это генералу Нордлингу». Боссендорфер толкнул копейщика на Феликса. «Не вмешивайся в этот, Цейсман! Ты не выше меня по званию!» Двуручный меч бросился на Таубера, а толпа ввалилась за ним, размахивая кулаками. «Дело плохо», — сказала Кэт. «Он нужен Готреку». «Он нужен нам всем», — сказал Феликс, поднимая Цейсмана на ноги. Таубер мог быть щуплым маленьким человечком с манерами моллюска, но за день до этого он подлатал почти сотню раненых, и ни один из них не заболел, даже Кэт, даже после того, как Феликс угрожал ему. Какими бы ни были его преступления, Феликс сомневался, что нынешнее зло являлось одним из них. Он схватил Боссендорфера за руку, когда тот начал вытаскивать Таубера из комнаты. «Подождите, капитан. Ты действительно собираешься убить единственного человека, который может тебя подлатать?» «Да», — добавил Цайсман, становясь рядом с ним. «С тобой все в порядке?» Боссендорфер посмотрел на них сверху вниз со своего внушительного роста и, казалось, собирался оттолкнуть их в сторону, но истребители подошли к ним сзади, и он только зарычал. «Он не латает нас», — сказал он. «А убивает, как он делал это на севере». «Он никого не убивал на севере, Боссендорфер», — раздраженно сказал Цайсман. «Со всем этим уже разобрались. Он просто не мог спасти всех. Ты сам это знаешь?» «Я ничего подобного не знаю», — рявкнул двуручный меч. «Я сказал, что тогда он был с курганом, а теперь я говорю, что он с этим некромантом». Феликс моргнул, сбитый с толку. Воин казался безумным. «Если он с некромантом», — сказал он так спокойно, как только мог, «тогда почему он не отравил всех вчера после драки?» Щека Боссендорфера дернулась, когда он встретился взглядом с Феликсом. «Кто ты такой, что мы должны тебя слушать? Ты тоже с некромантом, не так ли, Цайсман? Убирайся с нашего пути, нам нужно убить предателя!» Мужчины взревели в знак согласия, и на этот раз Боссендорфер действительно толкнул Феликса и Цайсмана, но когда он начал протаскивать Таубера между ними, Готрек, Снорри и Роди встали у него на пути. «Если ты оскорбляешь человечьего отпрыска, — сказал Готрек, — ты оскорбляешь и нас». Услышав это, Боссендорфер замолчал, беспокойно переводя взгляд с одного истребителя на другого. «Я не оскорблял его. Я только сказал ему, чтобы он убирался с дороги». «Ты сказал, что он заодно с некромантом», — сказал Роди. «Снорри не знает никаких некромантов», — сказал Снорри. «И юный Феликс тоже». Феликс видел, что Боссендорфер хотел бы отступить перед лицом трех столь грозных противников, но люди позади него выкрикивали оскорбления в адрес гномов и подзадоривали его. Он оказался в ловушке, и это разозлило его еще сильней. «Мне все равно, кого ты знаешь и кто ты такой!» — крикнул он. «У вас здесь нет никакой власти. Я капитан двуручных мечей графа Рейкландера. Я приказываю вам убраться с моей дороги!» Истребители ничего не сказали, только подняли кулаки. Феликс и Кэт сделали то же самое, когда толпа взревела, а Цайсман призвал к спокойствию. Но затем, перекрывая весь этот шум, из коридора донесся рев. «Хирург Таубер, приберитесь у себя на столе!» Феликс узнал голос фон Гелдрихта, и остальные тоже, потому что все перестали толкаться, когда в зал, прихрамывая, вошел управляющий в сопровождении двух рыцарей. При ходьбе он опирался на трость. «Таубер!» — выдохнул он. «Вы должны немедленно встретиться с генералом Нордлингом. У него чума в...» Он замолчал, увидев открывшуюся перед ним сцену. «Боссендорфер, что вы творите? Отпустите нашего хирурга!» «Милорд», — сказал Боссендорфер, отдавая честь. «Это Таубер вызвал эпидемию. Смотрите!» Он обвел рукой раненых. Все стонали и разлагались на своих койках. «Посмотрите на их раны. Он отравил их!» «Ты этого не знаешь, Боссендорфер!» — крикнул Цейсман. Фон Гелдрехт съежился, переводя взгляд с ужаса на ужас, затем снова повернулся к Тауберу с испуганным выражением в глазах. «Это правда, хирург?» «Нет, лорд Стюарт», — сказал Таубер. «Я не знаю, чем это вызвано, я клянусь вам». «Он лжет!» — закричал Боссендорфер. «Он погубил нас всех!» «Милорд», — вклинился Феликс. «Я не думаю, что он это сделал. Если бы он был ответственен, разве он не попытался бы ускользнуть? Он был на своем посту, ухаживал за ранеными». «Он вызвал у них заражение!» — воскликнул Боссендорфер. «Откуда вы знаете, что это сделал именно он?» — спросил Цайсман. «Это может быть кто угодно». Все начали кричать одновременно. Фон Гелдрехт рявкнул, призывая к тишине, но затем в комнату вошли еще четверо рыцарей с генералом Нордлингом на носилках между ними, и какофония стихла до шепота бормочущих молитв и прерывистых вдохов. Генерал был таким прямым и гордым, когда Феликс впервые увидел его. Теперь он лежал на носилках, похожий на жертву долгого голода. Его конечности под окровавленной рубашкой, что была его единственным прикрытием, стали тонкими, как кости, и распухли в суставах, а лицо приобрело изможденно-серый вид. Его дыхание стало поверхностным и быстрым, как у тяжело дышащей собаки. Феликс увидел на нем только одну рану, но она была ужасной. Обломок кости торчал из его левой ноги выше колена, а черная рана, в которую он воткнулся, пузырилась зеленым гноем и воняла смертью. Цейсман поперхнулся, когда рыцари положили Нордлинга на стол. «Сигмар, что с ним случилось?» Испуганный полевой хирург, который следовал за рыцарями, покачал головой. «Он был достаточно здоров после того, как упал с крыши часовни. Всего лишь сломанная нога, и он шутил по этому поводу, когда мы несли его в казарму. Но всего через несколько мгновений после того, как мы промыли рану, он пришел в такое состояние. Я ничего не понимаю». Фон Гелдрехт повернулся к Боссендорферу и указал на Таубера, все еще зажатого в железной хватке двуручного меча. «Отпустите его! Дай ему поработать!» Боссендорфер неохотно отпустил хирурга, и Таубер выпрямился. Его руки и ноги дрожали. «Благодарю вас, лорд-наместник», — сказал он, кланяясь фон Гелдрехту. «Если вы ответственны за это», — сказал фон Гелдрехт, кладя руку на рукоять меча. «Вы сможете обратить действие яда вспять. Если это не так, вы вылечите его, или вам будет хуже». Таубер сглотнул, и между двумя мужчинами промелькнул взгляд, который Феликс не смог прочесть. «Я постараюсь». Хирург сделал знак своим ассистентам и подошел к столу, когда они начали готовить его инструменты. «Расскажите мне обо всем, что вы сделали», — сказал он полевому хирургу, проверяя пульс Нордлинга и оттягивая ему веки. — Не опуская никаких деталей. — Мы делали только то, что делаем всегда, — ответил мужчина. — Мы сняли с него доспехи и одежду, тщательно осмотрели его, затем промыли его раны от грязи и напоили крепким вином, чтобы он меньше чувствовал боль, когда мы будем вставлять кость на место. Но мы не успели зайти так далеко. Ему стало плохо слишком быстро. Он угасал на наших глазах. Таубер нахмурился, по-видимому, сбитый с толку. Затем с беспокойством оглянулся на фон Гелдрехта, который сжал рукоять своего меча так, что побелели костяшки пальцев. «Я не уверен, что мне делать, милорд», — дрожащим голосом произнес он. «Похоже, он умирает от дизентерии, но для достижения такой запущенной стадии заболевания должны потребоваться дни, а не минуты». «Мне все равно, что это такое», — сказал фон Гелдрехт. «Просто исцели его!» «Но, мой господин, чтобы исцелить человека в таком состоянии, требуются дни, недели. Ему не станет лучше в считанные мгновения, что бы я ни сделал!» Фон Гелдрехт ничего не сказал, только обнажил меч. Его лицо побелело. Таубер вздохнул и повернулся к своим помощникам. «Промойте его раны от гноя и поите его водой с ложечки», — сказал он. «После того, как я обработаю рану, мы вправим кость». Ассистенты кивнули. Один обмакнул тряпку в таз рядом со столом, затем начал промокать черную мякоть раны, в то время как другой открыл рот Нордлинга и начал вливать в него воду с ложки, по капле за раз. Таубер подошел к полке и начал доставать баночки и флаконы. Но когда он раскладывал их на подносе, в холле послышалась суматоха, затем женский голос, высокий и напряженный. «Пропустите меня! Ради всего святого, пропустите меня!» Солдаты у двери расступились, и сестра Велентруда протиснулась между ними. Ее круглое красное лицо блестело, а тяжелая грудь вздымалась, как парус. Ее глаза расширились, когда она увидела Нордлинга на столе, и она протянула руку. «Стой!» — закричала она. «Не прикасайся к нему этой тряпкой! Убери ложку!» Ассистенты отшатнулись, а Таубер повернулся и уставился на нее. «Что случилось, сестра Велентруда?» — спросил он. «Есть что-нибудь?» «Вода!» — выдохнула она, пытаясь отдышаться. «Нижний колодец отравлен, и я проверила каждый кувшин, флягу и поилку для лошадей». Она повернулась к фон Гелдрихту. «Милорд, вы должны рассказать всем. Не пейте и не умывайтесь водой, пока мы не сможем все протестировать». «Вот видите!» — воскликнул Боссендорфер, поворачиваясь обратно к Тауберу под пристальным взглядом фон Гелдрихта. «Предатель отравил нас всех!